Девушка говорила больше часа, рассказывая свою историю с момента возникновения тревожного сигнала на пульте земного отделения архивного отдела до поисков Росса и побега из ромба. Тринадцатый слушал молча, не перебивая. Серебряков-младший изредка задавал вопросы, уточняя детали. — Я очень боялась, что вы не захотите мне помочь или вообще... Она замялась и опустила глаза. — Ну... «Агрессия и кровожадность древних всем известно. Это еще в школе проходит. По жизнеописанию Арториуса Великого...» Тринадцатый только хмыкнул и покачал головой. «Я надеялась, что вы меня узнаете по амулету, который вы мне дали тогда...» Элис дотронулась до кулона рукой. «Я сохранила его. К сожалению, он треснул, очень жаль. Он приносил мне удачу, я уверена...» Она грустно улыбнулась маленькому чудовищу с разбитым сердцем. — И гораздо большую, чем ты думаешь. Майор подошел к девушке и снял с нее амулет. — Андрей, надо перезарядить энергощит. Заряд на нуле. — Как вы это сделали? — изумилась Элис. — Его же невозможно снять. — На самом деле это мой щит, — улыбнулся майор. — Подвеска реагирует на мое ДНК и растягивается у меня в руках при необходимости. — Значит, вы больше не отдадите его мне? Девушка печально проводила взглядом маленькое большеглазое чудовище. За прошедшие годы я настолько свыклась с ним, словно он маленькая частичка меня. — Посмотрим на твое поведение, — уклончиво ответил тринадцатый. — Покажи ему необходимую энергию, которой у нас почти не осталось. Девчонка загрустила и явно не понимала суть проблемы. — Твои родители в тот день не заменили основной элемент питания, — объяснил Серебряков-младший. — Оставили только резервный. Наш ресурс крайне ограничен. Элис поднялась, вылезая из кресла, и майор невольно залюбовался стройной фигурой. — Хорошенькая. Глазастенькая, губки пухлые. С кожей вот только совсем не повезло. Жаль девчонку. «Можно использовать энергоэлемент транспортника, на котором я прилетела. Все элементы питания стандартны. Корабль все равно сильно поврежден. Вряд ли его можно починить без заводского оборудования». «Замечательно!» — воскликнул ученый. «То есть мне жаль ваш корабль, Элис, но, имея хороший запас энергии, мы сможем вывести из... В общем, наши шансы серьезно возрастут». «Я понимаю», — тихо сказала девчонка. «Вы... хотите разбудить древнюю армию?» Она грустно опустила глаза. «И эта армия начнет сеять смерть повсюду». «Что за бред?» — поднял бровь тринадцатый. «Какая еще армия?» Девушка столкнулась с тяжелым взглядом и сбивчиво забормотала. «По легенде, великий Арториус Мудрый заточил в небытие кровожадную армию древних в 200 человек. Эта армия почти уничтожила Росс, бывший тогда последним оплотом человеческой...» «Я смотрю, великий и мудрейший себя не обделил», — усмехнулся майор, прерывая рассказ. «Хватит время терять. Пора заняться нашим энергоресурсом, пока никто в гости не пожаловал». Он развернулся к мониторам системы оповещения. — Андрей, у тебя есть схема этих кораблей? Как мне добраться до энергоэлементов? — Что-то должно было быть. Серебряков-младший на секунду замолчал, производя поиск в базах данных, и на мониторах замелькали различные чертежи. Тринадцатый покачал головой при виде обилия незнакомых схем. За 5 минут тут разобраться не выйдет. — Не надо искать. Элис подошла к майору. — Я могу произвести замену. И подключить тоже. Она потупилась. — Только у меня нет скафандра. Придется идти так. Я попробую все сделать быстро. — Это ненужный риск, — заявил Серебряков-младший. — Я постараюсь подогнать под вас один из наших. Он помедлил. — Правда, их осталось всего 3, остальные я пустил на расходные материалы. Но это решаемый вопрос. Была бы энергия. — Там... наверху полно скафандров. Тринадцатый неопределенно кивнул подбородком вверх. — Я найду тебе подходящий размерчик. Он смерил ее насмешливым взглядом и добавил. — Ну, если, конечно, ты ничего не имеешь против оранжевого цвета. — Наверху? Девушка мгновенно побледнела и пошатнулась, схватившись рукой за стену. — Это не гигиенично, — поддержал девушку ученый, — и несколько некорректно по отношению к Элис. Она и так многое пережила за последние часы. Тринадцатый неторопливо покачал головой, улыбаясь одними уголками губ. — Наверху, в кораблях, есть запасные скафандры, я видел. Я выберу нужный размер и принесу сюда. Прогоним его через дезактиватор, и оденешься. И время сэкономим, и понадежнее будет. Все-таки он оборудован щитом. — Наверху есть корабли? Глаза у девчонки расширились. — Угу, — кивнул майор. — Оранжевые такие. Целых три. Один из них, кстати, совсем не пострадал. Из остальных тоже можешь вынуть батарейки. Он покосился на девушку. — Правда, там немного грязно. Тринадцатый виновато развел руками. — Но тут уж ничего не поделаешь. Некогда было прибраться. На лифтовой площадке было пусто и чисто. Никаких следов недавнего боя, словно ничего и не произошло. Элис протопала к лифту. Древний воин в своем загадочном черном скафандре бесшумной тенью следовал за ней в тусклом освещении огней лифтовой платформы. Элис то и дело теряла сливающийся с темнотой матовый силуэт. Она вошла в транспорт археологов. Оранжевый скафандр мода сидел на ней прекрасно, но чувство вызывал очень непривычное. Скажи, кто еще день назад, что она будет носить оранжевый скафандр, Элис, наверное, тотчас же умерла бы от ужаса. Необходимый инструмент всегда был на борту корабля, и Элис быстро вскрыла энергоячейку. — Готово! — сообщила она по каналу внутренней связи. Сразу после процедуры дезактивации предназначавшийся ей скафандр подключили к частотам Росса. — Я могу установить его куда надо прямо сейчас. — Отлично! — весело откликнулся голос ученого. — Я вас жду с нетерпением. — Тринадцатый, вы наверх? — Да. Хочу подобрать то, что плохо лежит. Элис подошла к внутреннему шлюзу, и вход в лифт закрылся у нее за спиной, с тихим шипением выдавливая воздух. — Скажите, Андре, а тринца... Она окончательно запуталась и скафужина замолчала. — Тринадцатый! — поправил ее Серебряков-младший. — Это его фамилия и одновременно радиопозывной. Он откликается только на это, а вообще-то у него есть имя — Алекс, — важно поведал ученый. — Вы попробуйте называть его так, может, вам повезет. Он загадочно хихикнул и уже серьезным тоном добавил. — Кстати, меня правильно зовут Андрей, а не Андре. Элис прошла дезактивацию и направилась в помещение центра управления, в котором была расположена энергоячейка. «Мне немного сложно выговаривать это древнее слово, которым зовут Алекса», — пожаловалась она, вскрывая крышку штатного гнезда элемента питания. «Вы разговариваете со мной на общем языке, а в первый раз я вас совсем не понимала». Она принялась за подготовку контактной ячейки. «Это русский. Язык, на котором до великой катастрофы говорила самая большая страна в мире». — объяснил ученый. — Очень красивый и многогранный язык, пожалуй, самый красочный и емкий из существовавших тогда на планете. Язык великих поэтов и писателей, гениальных ученых и талантливых композиторов. Он вздохнул. Как же давно это было! Впрочем, международным языком считался английский, видоизменившаяся с веками форма которого и является сейчас общим языком. «Мы разработали гипнограмму обучения уже после нашей с вами первой встречи, чтобы избежать языковых барьеров в дальнейшем». Элис закончила необходимые приготовления и установила в ячейку энергоэлемент. Пока она герметизировала крышку, по дисплеям системы мониторинга уже бежали длинные строчки цифр. Серебряков-младший проводил диагностику. «А у вас есть гипнограмма по русскому языку?» Элис закончила с крышкой и повесила манипулятор на пояс. Магнитное крепление тихо щелкнуло, принимая нагрузку. «Я бы хотела научиться, если мне можно...» Она стушевалась. «Мне кажется, что я неприятна Алексу. Он так странно со мной разговаривает». «Ну что вы, Элис, с чего вы взяли? Ведь вы пообщались лишь пару часов», — засмеялся ученый. «Он хорошо к вам относится. Просто у него довольно своеобразный юмор. Он сделал небольшую паузу. Как бы вам объяснить? 13-й профессиональный воин. В их среде подобный характер шуток был распространен. Мы называли это черным юмором». Ученый погрустнел. «Тому способствовали обстоятельства, характер его работы. На Земле тогда было не самое лучшее общество. Каждую секунду где-нибудь на планете шла война, и люди убивали друг друга». Он замолчал. «Так его работа — это...» Элис задохнулась, не в силах закончить фразу. В памяти всплыли строки из школьной программы, освещающие великую битву Арториуса Мудрого с полчищами древних. Описание кровавых злодеяний пробудившихся безжалостных воинов, сеявших смерть на своем пути. И черный силуэт с плазмоножами в руках, невесомой тенью стремительно кружащая между оранжевых фигур, мешающиеся друг другу в углу лифтового помещения. Перед глазами вновь сверкнули зловещие зигзаги плазменных клинков, и Элис зажмурилась. «Вам не стоит его бояться, Элис!» Мягкий голос ученого немного развеял нахлынувший страх. «У воинов очень велика разница в отношении к врагам и к... своим, тем защищать и оберегать, кого их предназначение». Он весело добавил. «Так что можете не переживать. Он не набросится и не покусает». Элис поежилась. «Мне кажется, что он не считает меня своим. У него такой взгляд колючий. Совсем не такой, как был 5 лет назад. Я боюсь, что если армия древних проснется, то...» «Да не было никакой армии!» — укоризненно оборвал ее голос ученого. «Их было всего 10 человек, а после подлого предательства Арториуса осталось только 4». «Предательство Арториуса?» — изумилась Элис. Такого она ожидать не могла никак. «Великий Арториус Мудрый, Объединитель, кого-то подло предал?» Она помотала головой. «Здесь должна быть какая-то ошибка». «Это невозможно». «К сожалению, это так», — грустно возразил голос. «Я в курсе официального толкования истории, культивируемого корпорацией. Как только вы закончите наверху все работы, я с удовольствием ознакомлю вас, Элис, с настоящими историческими событиями, действительно имевшими место 13 веков назад. У вас будет возможность самой во всем разобраться. Все эти столетия я скрупулезно собирал и тщательно хранил доказательства.